Указав на девушку в лиловом платье, старик добавил: «Эта девица и та в красном платье по фамилии Ли, обе мои ученицы. Сейчас мать государя уже назначила экзамен на следующую весну. Раньше обе эти девушки уже держали экзамен и, к счастью, заняли третьи места. Есть кое-какая надежда на то, что и в будущем году им повезет, поэтому они сейчас очень усердно занимаются. Не скрою от вас, господа. Это называется в последний момент обнимать ноги Будды. Это зло, которым страдают все учащиеся. А тут еще надо учесть, что обе они совсем еще девочки из простых бедных семей». Обратясь к девушкам, старик сказал: «Сегодня такой счастливый случай. К нам прибыли двое мудрецов. Если в книгах, которые вы читаете, есть какие-нибудь непонятные места, почему бы вам не попросить у них разъяснений? Разве плохо будет, если вы расширите свои знания?» «Да разве эти талантливые девицы нуждаются в наших поучениях?» — спросил Додзигун. «Я, правда, не очень разбираюсь в вопросах науки, и у меня сохранились лишь кое-какие обрывки прежних знаний». Услыхав это, девушка в лиловом поклонилась и сказала: «Я слышала, что Поднебесная империя с древних времен является родиной талантливых людей. Вы живете в огромной стране, многое видели, многое знаете, занимаете почетное место в ряду ученых и, конечно, прочли и изучили много книг. А я живу в захолустье у берега моря, по природе своей глупа и видела мало. Каждый раз, когда читаю каноны мудрецов, никак не могу доискаться до их конечного смысла. У меня давно уже накопилось много неясностей, но я не могу просить столь высоких ученых просветить меня». Додзигун подумал: «Судя по манере говорить, эта девица далеко не простушка. Видно, что она уже несколько лет занимается изучением канонов. Жаль только, что она так молода. Но, может, и найдутся один-два вопроса, о которых с ней можно потолковать. Если она хоть что-нибудь смыслит в канонах, то и мне будет приятно побеседовать с этой черномазой девицей из заморской страны. Но необходимо как-то вовлечь ее в беседу. Лишь бы она хоть что-нибудь смыслила в сочинениях, можно было бы разговориться с ней». Вслух же он сказал: «Прошу вас, барышня, сядьте. К чему излишняя скромность? Хоть я и учился, и одно время даже зарабатывал преподаванием на жизнь, но все же не сумел стать знатоком канонов, и сейчас помню лишь очень немного из того, что изучал раньше. Остальное же давно уж выветрилось из моей головы. Пожалуйста, скажите, что вам непонятно. И если только я сумею, ни одного вопроса не оставлю без ответа». «Мы давно забросили книги и запустили свои занятия», — добавил Тан-Ао. «Так что я серьезно опасаюсь, что нам не хватит знаний, чтобы ответить на ваши вопросы. Мы, наоборот, думаем у вас поучиться». Услышав это «поучиться», Додзюгун невольно фыркнул, хотя вслух он ничего не сказал, но про себя подумал: «Это ж просто две заморские девчонки. Какая там у них может быть особенная ученость? Зачем так перед ними скромничать? Ясно, Тан-Ао их чересчур высоко ценит». В это время девушка в лиловом поднялась и сказала: «Говорят, что при чтении книг самое трудное — это разобраться в иероглифах. А при изучении иероглифов самое трудное — узнать их произношение. Если же не разобраться в произношении, то и смысл будет неясен. Вот, например, в классических канонах часто встречается знак «дунь», который читается по-разному. В разных текстах его надо читать по-разному, а у нас его часто читают ошибочно, так как некому нас поучить, вот почему мы не знаем, кого слушать. Вы, столь просвещенный мудрец, конечно, сможете объяснить нам все это во всех подробностях». «Прошу вас, сядьте, барышня», — ответил ей Додзюгун. С изменением звучания этого знака «Дунь» меняется и его значение. В книге песен он значит «спокойно», а в другом месте этой книги его надо понимать в значении «густо растущий». И еще раз он встречается там, но уже в смысле «разукрашенный». В книге перемен он встречается в значении «усугублять». В летописи династии Хань он встречается в названии местности Дуньхуан. В одной из фраз книги джоуских обрядов он значит «реформировать», «совершенствовать». В комментариях Цзотюмина он значит «непроницаемый», а в книге «Этикеты и обрядов» он значит «сосуд». В словаре «эрья» он встречается в обозначении года под циклическим знаком «дзы». И, наконец, у него еще есть значение «честный». Кроме этих 10 разночтений, в классиках других не встречается, в других же книгах их еще меньше. Очень удачно, что вы обратились именно ко мне за разъяснениями, так как другие не вспомнили, пожалуй, и половины. — А я слышала прежде, — сказала девушка в лиловом, — что этот знак «Дунь» имеет еще 2 чтения и, соответственно, может еще значить «хорошее воспитание» и «щедрость». Вы же говорите, что кроме названных вами 10 разночтений других нет. Видимо, произношение в разных местах различно, поэтому у нас с вами разные сведения. Услышав, что есть еще и другие чтения и значения знака «Дунь», Додзюгун, который уже не хотел отступать от ранее сказанного им, ответил: «Да ведь эти знаки совсем и не важны. Разве мало знаков имеет по нескольку чтений? Где же мне, старику, все помнить? К тому же запомнить несколько редко встречающихся иероглифов — это ж не значит быть ученым. Это занятие для малых детей, а такая излишняя придирчивость даже противна. Очень жаль, что при ваших хороших задатках вы, не получая указаний от следующих людей, тратите время на пустяки». Но что ответила на это девушка в лиловом, расскажет следующая глава. Главы 17 и 18. Сознанием дела юные девицы о классиках беседуют старинных, мужам-ученым ряд вопросов сложных придирчивые девы предлагают. «Я слышала, — сказала девушка в лиловом платье, — что для того, чтобы стать грамотной, надо сначала знать иероглифы, а чтобы знать их, прежде всего нужно ясно различать их звучание. Если не разобраться в звучании и произносить иероглифы не точно, а только приблизительно, как же тогда распознавать их по смыслу? Очевидно, что грамотным людям нельзя пренебрегать знанием того, как должны правильно звучать иероглифы. Может быть, для вас, уважаемые мудрецы, с вашими глубокими и обширными познаниями вопрос этот вовсе не является важным, но нам, ученицам, обойтись без этого никак нельзя».